Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 13 августа. В эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Национальный конгресс Америки требует опубликования доклада об азербайджанском финансировании конгрессменов. Сотрудники Красного Креста посетили армянского военнослужащего Арсена Багдасаряна. В Азербайджане продолжается притеснение религиозных организаций. Итак, подробности новостного блока. Сотрудники азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста посетили армянского военнослужащего Арсена Багдасаряна, который в декабре был взят в плен в Агдамском районе. Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, посещение состоялось 6 августа. Арсен Багдасарян, согласно версии Министерства обороны Азербайджана, был пленен якобы в ходе отражения диверсии. Согласно приговору, Багдасарян лишен свободы сроком на 15 лет. Министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что осудив гражданина НКР Арсена Багдасаряна на 15 лет лишения свободы, власти Азербайджана пытаются противопоставить его тем преступникам, которые совершили преступление на территории Карвачарского района НКР. По словам министра, азербайджанские власти пытаются показать, что армянская сторона совершает диверсионные действия на территории Азербайджана. Напомним, Степанакертский суд приговорил азербайджанских диверсантов Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева, признав их виновными по статьям, предусматривающим наказание за шпионаж, незаконное пересечение границы, убийство и похищение. Доклад Бюро этики Конгресса США об азербайджанском финансировании конгрессменов должен быть опубликован. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса Америки. Требование адресовано Комитету Конгресса по этике. Соответствующее письмо направил председателю и члену комитета Чарльзу Денту и Линде Санчес, руководителя Армянского национального конгресса Америки Кеннет Хачикян. Комитет не должен скрывать от граждан Америки никакой информации о попытках манипулировать нашей демократией из-за рубежа, либо данными, которые, как определяет сам же комитет, выявляются участие, возможно, преступное с чьей-либо стороны в стране или за ее пределами с целью оказать неправомерное влияние на политиков США, говорится в заявлении, передает агентство Армения Today. Разбирательство по этому делу началось в мае этого года, когда газета Washington Post сообщила, что азербайджанская нефтяная компания потратила на обеспечение визита американских гостей $750 000. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Руководителем по делам молодежи при Доме культуры города Гадрута уже несколько лет является Сусана Газарян. Молодежи в Гадруте немало, более 1000 человек, хотя они все принимают активное участие в организации мероприятий. Но костяк активистов есть. По словам Сусаны Газарян, стараются провести разноплановые мероприятия, чтобы молодежь с интересом принимала участие. Это и брейн-ринги, дискотеки, беседы на различные актуальные темы с приглашением врачей, организация походов, просмотр и обсуждение фильмов и так далее. Обо всем этом в нашей беседе с руководителем по делам молодежи. Деятельность очень интересная. Интересно работать с молодежью. Организован. У нас вот брейн-ринг был. Я проводила в музыкальной школе. Там у нас малый зал есть. Насилие в семье. Я вот организовала. Мы фильм я поставила. Но пришли не только молодежи. Интеллигенция Гадрута была. Отзывы были об этом фильме. Народ был доволен. Вот сейчас я хотела организовать. Решили, вот соберу сразу 3 специалистов. Врачей. Гинеколог. Нарколог. Наркотики. Аборты. Стараемся. Да, вот сейчас я хочу поход. Ну, наверное, вот куда-нибудь, чтобы и расходы хватили нам. Нам в министерстве обещали 30 000. Куда вы планируете? Амарас, наверное. Амарас. Я еще решила вот начать с чего. В рейтинге у меня есть фотографии. Я хотела всем газету создать. Всем своим, как отчет. Пусть будет. Вот приехали вы, да. Вот просто вот. мы посмотрели, там вот, ну вот это Brain Range, вот команды, успехи команды. Наверное, у нас получится это сама раз. А потом я еще решила с солдатами, с военнослужащими, потому что у нас Brain Range с ними бывают. Они очень активное участие принимают, между прочим, больше, чем мы. Хотя это, наверное, им намного сложнее это устроить. И они стараются с большой радостью и выигрывают самые лучшие места, между прочим, военнослужащие. Интересные мероприятия организуются в День города, который отмечается ежегодно 15 августа. На 15 число мы решили провести, во-первых, у нас утром будет митинг «День города». Очень торжественный, народное гуляние бывает. Выступает наш ансамбль, Дизак Хамыт у нас есть. Ну, очень интересно бывает. Во-первых, мы все собираемся в нашем парке, а потом все вот большой колонной собираемся к памятнику, там обязательно цветы. И еще гости приезжают. Обычно у нас в День города приезжают гости, в основном из Армении, которые принимали активное участие в боях при освобождении Нагорного Карабаха. Сам Мавел Григорян может сделать вообще сюрприз, хорошую группу привести, там патриотические песни, бесплатно, без предупреждений. Очень это бывает приятно. Вечером обязательно у нас дискотека бывает и салюты бывают. В этот день мэр города и наш председатель райадминистрации, они организовывают бесплатное угощение. Шашлык, куркут, вино, а детям раздают мороженое обязательно в День города. Очень интересно бывает. Все люди ждут этого дня, конечно, Дня города. Праздник бывает большой. Первое место среди стран, где армяне предпочитают проводить летний отдых, занимает соседняя Грузия. Об этом на пресс-конференции 6 августа сообщила директор туристической компании «Армения Travel Plus M» Марина Капрелян. В выездном туризме самое востребованное направление – это Грузия. Поскольку она обеспечивает доступный отдых, не требуется авиаперелета, можно поехать на машине или на поезде. Востребованные направления также Греция и Испания, сказала она, добавив, что в Армении сезон отпусков – это июль и август. Марина Капрелян отметила, что в Армению едут отдыхать в основном из европейских стран – Германии, Австрии, Англии, Франции, Италии, Испании. Приезжают также туристы из Израиля, Японии и США. Она также сообщила, что агентство делает все возможное для привлечения туристов из Китая, но основным препятствием является то, что нет прямых авиарейсов. По словам Капрелян, мероприятия, приуроченные к столетию геноцида армян, сыграли большую роль в распространении информации об Армении. Этому способствуют также нынешние панармянские игры. В разделе о путешествиях британской газеты The Independent вышла статья об армянском острове Святого Лазаря. В столетнюю годовщину массовых убийств армян руками Османской империи маленький остров Святого Лазаря приобретает особую значимость. Будучи лепрозорием, остров был подарен армянскому монаху Махитару, который сбежал от преследования в Константинополе, говорится в статье. Сегодня на острове живут всего 12 ученых-монахов и 5 послушников, которые являются хранителями 200 тысяч книг, 4,5 тысяч редких рукописей и коллекции эзотерических сокровищ. В музее армянских сокровищ огромные полотна, работы из металла, относящиеся к бронзовому веку, золотые монеты первого века до нашей эры, печати недолговечной Первой Республики Армения и кованный в XIV веке меч Левона VI из рода Лузиньян, царя Киликийской Армении, рассказывает автор. В акватории Каспийского моря в рамках армейских международных игр 2015 проходил Кубок Каспия, в ходе которого планировалось выступление российского и азербайджанского кораблей. Понаблюдать за ходом соревнований в Каспийск приехал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, который стал очевидцем очередного позора руководимых им вооруженных сил. Как сообщают СМИ, азербайджанский корабль не вышел на дистанцию. По словам главного судьи игр, генерал-майора Дмитрия Горбатенко, не все получилось у азербайджанского экипажа, подвели техника и вооружение. Организаторы состязаний великодушно решили дать второй шанс азербайджанской команде, предложив Гасанову заменить корабль. Хотели как лучше, получилось как всегда. Данное предложение организаторов оказалось медвежьей услугой для министра обороны Азербайджана. Вторая попытка азербайджанских ВМС показала, что подвести могут не только техника и вооружение, но и моряки, которые не смогли поразить ни одной цели. В Баку во время религиозного собрания были задержаны 13 свидетелей Иеговы. В отношении 12 других присутствующих на собрании были возбуждены административные дела, предполагающие штраф для физических лиц в размере до 2000 манатов. Об этом члены общины сообщили новостному порталу «Форум 18». У свидетелей Иеговы была государственная регистрация в Азербайджане с 1999 по 2009 год. Однако в 2010 году Государственный комитет по работе с религиозными организациями отклонил их заявление на перерегистрацию, как и в случае с многими другими религиозными общинами, в том числе мечетями и почти всеми протестантскими христианскими церквями. В рамках жесткой системы религиозной цензуры вся религиозная литература, которая печатается или импортируется в Азербайджан, требует обязательного письменного одобрения со стороны Государственного комитета. В случае предоставления разрешения Государственный комитет определяет количество копий выпускаемой литературы. В список запрещенной религиозной литературы включены Ветхий Завет, сочинения исламского богослова Саида Нурси и литература свидетелей Иеговы. Напомним, в 2014 году Азербайджан оказался в числе стран с высоким уровнем религиозной нетерпимости согласно отчету «Религиозная свобода 2014», составленному католической благотворительной организацией «Помощь церкви в нужде». И о погоде в пятницу 14 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 18-23 ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.